Ей полагается выдавать в подобных случаях. Вы, наверное, знаете. Ну, выдам я их вам. И что вы будете с ними делать? Уеду отсюда. Куда? Домой. В Москву? В Москву. В Москву вам не положено. Почему? Вы попадаете под действие постановления Совета народных комиссаров СССР о паспортной системе. Есть города, в которых вы не имеете права жить. К ним относится и Москва. Но ведь это постановление вышло до новой конституции. «Новая конституция, — возразил Алферов, — не отменяет законов и распоряжений советской власти». Некоторые законы, вернее, правила, будут изменены, пересмотрены, скажем, о порядке выборов и так далее. Но законы, охраняющие диктатуру пролетариата, останутся в силе. Вы читали доклад товарища Сталина о Конституции? Читал. Товарищ Сталин прямо говорит, проект новой Конституции действительно оставляет в силе режим диктатуры рабочего класса. Ну, чего же вы еще хотите? И, кстати, вы заметили, в Конституции нет пункта о свободе передвижения. Так он обычно формулируется в буржуазных конституциях. Свобода передвижения, то есть свобода выбирать место жительства, свободно селиться там, где захочешь. Бродяжничество мы не допустим. Ограничения паспортной системы пока не отменены, да и вряд ли будут отменены. Отвернувшись от Саши и глядя в окно, он опять многозначительно добавил. «Наоборот, я думаю, будут усилены. Пусть будет так, как вы говорите, — сказал Саша, — но есть закон, человека нельзя держать в заключении ни одного дня дольше положенного ему срока, и этого закона никто не отменял. А где вы видели этот закон?» «Читал?» — соврал Саша. «Неправда, не могли вы его читать. Такого закона нет. Есть логика. Если у заключенного кончился срок, а его не отпускают, следовательно, его держат в заключении без всякого на то основания, то есть совершают беззаконие. Ну вот и отпустите меня, а я вас и не держу. Но я не могу уехать без документов. А документы ваши в Красноярском краевом управлении НКВД. Расстояние у нас 1000-километровые. Ссыльных на этой территории еще хватает. Не успели прислать ваши документы точно к 19 января. Ну что ж, пришлют в свое время. Ждите». «Не хотите ждать, пожалуйста, вот вам проходное свидетельство до Красноярска. Там вы явитесь в краевое управление НКВД и потребуете свои документы. А уж какой документ вам там дадут, этого я не знаю». В последних словах прозвучала угроза. Документ могут дать об отбытии срока, а могут и о назначении нового срока. Саша молчал. «Ну, так что выбирайте», — заключил Алферов. «Дожидаться документов здесь или отправиться за ними в Красноярск?» Саша молчал, думал. Потом сказал, «Освобождение я должен получить сегодня. Если не получу, дам телеграмму товарищу Калинину». Алферов засмеялся. «Ее тут же положат Калинину на стол». «Не знаю. Но кто-нибудь на телеграмму ответит». Алферов опять прищурился. «А на свое письмо товарищу Сталину вы получили ответ?» «Так, письмо Сталину, наверное, у него в столе, поэтому смеется». «Вы поступили правильно, послав письмо товарищу Сталину?» Разве я не имею права обращаться к нему?»